Глава 15. «Как вы себя чувствуете, господин Винтер?» – спросил мужчина странным голосом. Этот голос звучал так, словно хотел сбежать от своего хозяина. Он был скрипучим и одновременно ломким, но в то же время чересчур низким, что никак не подходило к худощавому, можно даже сказать, долговязому мужчине с лицом, как у ворона, глубоко посаженными глазами, впалыми щеками и заостренным изогнутым носом, словно крючок для одежды. Человек показался Тилю таким же инородным телом, к которому теперь следовало привыкать, как и к тому имени, с которым он к нему обратился. «Кто вы?» – поинтересовался Бергхам. Мужчина представился главным врачом третьего отделения, доктором Мартином Кассовым. Но разъяснять, чем это отделение отличалось от двух других, не стал. Остался в неведении Тиль также и в том, в каких должностных отношениях состоял этот человек с профессоршей фрау Теа Зенгер, которая, по словам Скани, являлась руководителем клиники. «Что вы мне дали?» – спросил Тиль, ощупывая свою голову и пытаясь вытянуться на узких и тоже окрашенных в розовый цвет нарах. Затем он втиснулся в серый, как мышь, спортивный костюм, который оказался ему несколько коротковат. Бергхам понял, что за то время, пока он был без сознания, его помыли. Исчезла также повязка, и теперь на обритой наголо голове осталось только несколько пластырей. Зато на ноги ему натянули полосатые носки с резиновыми накладками. «Флунитрозепам», — ответил Кассов. Тиль осторожно кивнул, поскольку у него возникло ощущение, будто бы голова оказалась наполненной горячей, неприятно обжигающей жидкостью, которая при резком движении могла перелиться из нее, как суп через края тарелки. Он почувствовал головокружение, и ему стало плохо. Было также непонятно, являлось ли это обычными побочными явлениями подобного средства, которое вывело его из строя. «Почему я все еще жив?» – спросил он, вспомнив о том, что утверждал, будто бы проглотил бомбу. «А почему вы не хотите жить?» – вопросом на вопрос ответил Касса и стал оглядывать камеру. При этом он смотрел так, как будто в этой розовой клетке могло находиться еще что-то, кроме отсутствующих окон, недостающих дверных ручек и просматривавшегося со всех сторон туалета. Сильно удивился тому, что врач лично пришел к нему, а не обращается с ним через видеокамеру в потолке или глазок бронированной двери. А еще его поразил маленький блокнот, который Кассов, не отводя взгляда от водопечного, вытащил из нагрудного кармана своего пиджака. Доктор открыл блокнот и повернул его так, чтобы Тиль смог прочитать заранее подготовленное для него сообщение. «Вы знаете, где находитесь?» – спросил его Кассов. Но Тиль был уже не в состоянии дать вразумительный ответ. Ведь те несколько слов, которые оказались нацарапанными в блокноте доктора, повергли его в настоящее шоковое остолбенение. Там за главными буквами было начертано: «Не смотри на камеру на потолке». Первой непроизвольной реакцией Тиля явилось желание сделать прямо противоположное тому, что запретил ему Кассов. Однако врач быстро перевернул страницу в своем блокноте и показал Бергхаму другую запись, которая гласила: «Я знаю, кто ты. Это наша комната интенсивного кризисного вмешательства». Продолжая источать неподходящую для этого момента улыбку, ответил Касс на свой же, чуть ранее поставленный вопрос. «Однако не будем сыпать непонятными, непосвященными терминами». Он немного помолчал, а потом заявил: «Современные психиатрические лечебницы имеют хотя бы две такие комнаты на случай, если потребуется одновременно изолировать несколько агрессивных пациентов. У нас их три». Поскольку Кассов стоял прямо перед Тилем, спиной к двери, а следовательно и к камере слежения, снаружи никто не мог видеть, каким образом врач с ним общался. У того, кто позже стал бы просматривать запись видеонаблюдения, однозначно сложилось бы впечатление, что происходит обычное в таких случаях знакомство с пациентом. Потолки и стены здесь окрашены в розовый цвет, потому что соответствующие исследования показали, что он оказывает успокаивающее воздействие на людей, продолжил Касс, по-прежнему держа блокнот возле груди. Он открыл следующую страничку, на которой тоже оказалась заранее сделанная врачом запись. На этот раз там стояло одно единственное слово, от которого Тиля неприятно бросило в жар. «Симулянт». Берг заморгал и непроизвольно провел рукой по лбу, пытаясь вытереть несуществующие капельки пота. Он едва подавил себе желание ощупать голову. Ведь подозрения врача могло быть вызвано отсутствием на ней травм от ожогов. Тиль лихорадочно принялся размышлять над тем, стоит ли ему встать и вырвать из рук врача его блокнот. Как вдруг Касс продемонстрировал новую запись. «Одно неверное слово, и я тебя уничтожу». «А вас этот свет успокаивает?» Как бы продолжая начатый разговор, произнес Касс, одновременно добавив в последней записи еще 3 восклицательных знака. «Не понял», — нервно злотнув, переспросил Тиль, окончательно сбитый с толку странным поведением врача. «Я имею в виду розовый цвет. Мне больше нравится черный», — немного помолчав, ответил Берхан, глядя в голубые с остальным оттенком настороженные глаза собеседника. «Это соответствует моим взглядам на жизнь». «Понимаю», — ответил Касса. С этими словами он убрал свой блокнот. «Мне надо идти дальше. И я очень рад некоторому улучшению вашего самочувствия, господин Винтер», — заявил Касса. «Я плохо знаю здешние правила. Можно ли мне позвонить?» В ответ доктор одарил его деланно насмешливым взглядом, как бы говоря: «Ну что ж, попытайтесь». Затем он повернулся к Тилю спиной, что тоже показалось довольно странным и на удивление отважным, поскольку врач только что угрожал ему. Но еще более странным оказался тот факт, что при уходе профессор Мартин Касса не запер за собой дверь. Она оказалась открытой настежь, давая выход из комнаты. Подсознательно Тиль понимал, что здесь что-то не так, и его внутренний голос буквально кричал, чтобы он этого не делал. Но противостоять соблазну воспользоваться открытой дверью он не смог. Это было бы подобно тому, как если бы перед жаждущим поставили бутылку с водой. Он все равно схватил бы ее и не стал обращать внимания на цвет жидкости, какой бы коричневой она ни казалась. Обуреваемый противоречивыми мыслями, Тиль двинулся к двери. Он шел шаркающей походкой, медленно, метр за метром, преодолевая отделявшее от нее расстояние. А потом Берхов вышел из розовой комнаты изолятора, оказавшись в чуждом и пугающем мире каменной клиники.